Вера стоит перед воротами огромного особняка и не может поверить, что ей удалось сюда прорваться. Охрана этого богатея не такая уж грозная и придирчивая. Девушку практически без вопросов пропускают на территорию замка, уточнив лишь возраст. Вера звонит в звонок, и через пару минут дверь открывается. Управляющий дома впускает гостью внутрь и запирает за ней замок. «Прошу, проходите, пожалуйста. Все гости уже прибыли. Я провожу вас в комнату, где вы можете отдохнуть и переодеться к вечеру», – вежливо говорит Степан. «Большое спасибо. А в честь чего организовано данное мероприятие?» – любуясь красотой и богатством замка, спрашивает Вера. «Владислав Викторович расскажет вам сам, если пожелает. Прошу за мной», – уклончиво отвечает мужчина и ведет девушку вверх по лестнице. Степан открывает одну из дверей и приглашает девушку войти в комнату. Когда мужчина уходит, Вера закрывает за ним дверь и начинает все внимательно осматривать. Ничего подозрительного и ужасного. Туалетный столик, шкаф и большая кровать. Больше в комнате ничего нет. Вера выдыхает и достает свой костюм из чемодана. Девушка долго думала, как и в кого нарядиться. Ей не хотелось особо выделяться и привлекать к себе внимание. Очень обрадовалась, когда в магазин ей на глаза попалось простенькое легкое платье с рукавами-фонариками и шнуровкой на спине. В этом наряде Вера выглядит как девственница из фильма про вампиров и колдунов в далеком прошлом. Девушка уверена, что все остальные будут одеты в более яркие и приметные костюмы, а ей удастся затеряться в толпе и хорошенько все осмотреть и разведать. Около 7 часов Степан стучится в дверь комнаты и сообщает Вере, что праздник начался. Девушка кивает головой и следует за управляющим. Внизу уже куча народу, играет музыка, все смеются и веселятся. Девушки и женщины одеты по высшему разряду. Все присутствующие мужчины в масках и с бокалами, в которых плескается какая-то красная жидкость. «Ты снова поведешь одну из этих девок в комнату любви?» – недовольно спрашивает Габриэла Влада, когда тот медленно оглядывает толпу танцующих. «Мне кажется? Или ты хочешь меня в чем-то упрекнуть?» – злобно рычит на нее Влад. «Нет-нет, я просто спросила». Виновато опускает голову девушка, проследив за его взглядом и увидев ту, которую он выбрал. На этот раз это высокая стройная девушка, одетая в костюм женщины-кошки. Габриэла сжимает кулаки и с досадой идет прочь. «Ничего, и никто не может помешать Владу завладеть своей жертвой. Я хочу показать тебе свой замок. Идем со мной», – шепчет на ухо незнакомке Влад, и та, будто под гипнозом, следует за ним вверх по лестнице. Несчастная приходит в себя лишь тогда, когда на ее запястье защелкиваются наручники. Она испуганно оглядывается и пытается освободиться. «Тихо, не надо. Ты сейчас в моей власти. И пока я не получу, что мне нужно, ты не покинешь это место. Лучше, если ты не будешь сопротивляться», – медленно расстегивая молнию костюма, шепчет Влад. И мужчина вдыхает запах страха, исходящий от его пленницы. Он печально смотрит на девушку, понимая, что в очередной раз ошибся. И это не та, которую он ищет. От разочарования мужчина берет кожаную плеть и пару раз ударяет девушку по ягодицам. Запах ужаса и страха бьют ему в нос и пробуждает в нем чувство голода. Влад подходит к жертве со спины и слегка прокусывает ее шею. Девушка дергается и издает легкий стон. Когда из маленькой раны начинает сочиться кровь, она вновь пытается вырваться. «Прошу вас, не надо. Что вы делаете? Мне больно». «Так и должно быть», – тихо шепчет Влад и облизывает кровавую дорожку на шее девушки. Затем он резко наклоняет ее голову и делает более глубокий укус. Сделав пару глотков, мужчина рычит и вдруг замирает. Он понимает, что за дверью кто-то есть. Одним прыжком преодолевает расстояние до двери и распахивает ее. Вера, которая пытается что-то разглядеть в замочную скважину, с грохотом вваливается в комнату, упав в ноги Владу. Она испуганно поднимает глаза, видит перед собой испепеляющий взгляд зверя. «Простите, я искала туалет». Оглядываясь, лопочет Вера, но, увидев прикованную обнаженную девушку, она застывает и не может больше проронить ни слова. «Туалет?» – слегка удивляется Влад. Он смотрел на сидящую у него в ногах девушку и не мог оторвать от нее свой взгляд. Это белое, почти прозрачное платье, нежная бархатистая кожа, темно-каштановые волосы водопадом спадают с плеч и невероятно красивые голубые глаза. «Я...» – пытается выдавить из себя хоть что-то Вера. Она будто оказалась снова в том подвале. «Я думаю, что нам нужно обсудить то, что вы тут увидели», – помогая подняться девушке, говорит Влад. Когда мужчина касается ее руки, тело Веры начинает трясти, и он почуял ее страх. Этот такой притягательный и томительный аромат никогда прежде Влад не испытывал такого. «Я думаю, что мне пора», – вырывается Вера и бросается бегом по коридору. Влад прищуривает глаза и чувствует внутри прилив адреналина. Сладкая погоня за жертвой давно не приносила ему такого наслаждения. Он довольно улыбается и бросается в погоню, совершенно забыв о связанной девушке. Вера не понимает, как Влад оказался впереди нее. Она бежит быстро и попадает прямо в его объятия. «Отпустите меня! Не смейте меня трогать!» — кричит девушка, пытаясь вырваться из железных объятий Влада. «Ты должна слушаться меня. Я теперь твой хозяин», — тягивая дурманящий аромат волос Веры, хрипит мужчина. «Да пошел ты! Отпусти меня, животное!» — кричит во весь голос, когда мужчина уже втаскивает ее в одну из комнат. «Ты даже не представляешь, как ты права насчет меня», — с рыком усмехается Влад, схватив свою новую жертву за волосы, притягивает к себе для поцелуя. Ее губы такие сладкие и манящие, что мужчина не может отказать себе в удовольствии не попробовать их. Вера бьется, извивается и вырывается, но все бесполезно. Наконец она устает сопротивляться и обмякает в руках зверя. Влад жадно целует ее, и Вера отвечает ему. Незнакомые ощущения охватывают тело девушки, и она дрожит. Мужчина скользит рукой под платье Веры и проводит пальцами у нее между ног. Там горячо и мокро. «Нет-нет!» — кричит Вера и вырывается из тисков Влада. «Не смей меня трогать! Лучше убей! Ты совсем дикая! Я с радостью приручу тебя!» Облизнув губы, Влад выходит из комнаты и закрывает дверь на ключ. «Выпусти меня! Выпусти немедленно!» Бьется кулаками и ногами в запертую дверь девушка. Влад делает пару глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться, и не набросится на свою новую игрушку. Его тело все горит от невероятного желания, он еще ощущает ее запах на своих руках и губах. Такого еще никогда не было. Он чувствует ее даже сквозь толстую дверь. Наконец, через несколько минут мужчина успокаивается и вспоминает, что бросил свою гостью совершенно одну в комнате любви. Влад быстро возвращается назад и застает Габриэлу у тела девушки. Она медленно подтягивает кровь из раны и даже не замечает, как мужчина подходит к ней. «Ты совсем решила меня разозлить? Кто разрешил тебе трогать ее?» – злостно спрашивает Влад. «Извини, я не смогла сдержаться. Я пришла проверить, все ли в порядке, и почуяла ее. Я не знаю, как так вышло, прости», – испуганно прочитает Габриэла. Она видит, каким недовольным и злым взглядом смотрит на нее мужчина, и ужасно боится его гнева. «Я не собираюсь доедать твои объедки. Оставь ее теперь себе. Не смей попадаться мне на глаза до завтра», – махает рукой на девушку Влад и идет к выходу. «Ты даже не накажешь меня?» – немного огорченно шепчет ему вслед девушка. «Нет, у меня нет настроения и желания возиться с тобой». Влад сейчас думает только о той незнакомке, которую запер в одной из комнат. Что он будет с ней делать? Хватит ли ему терпения и сил приручить ее? Может, просто ворваться к ней и получить то, чего он больше всего желает? Ее тело, душу, кровь?